День, полный воздуха и света. Пьеса была оценена. Скупой на похвалу Товстоногов на сей раз был по-княжески щедр. Ничем не принижу римской комедии, да и душа бы того не позволила, если скажу, вы поднялись. Эту пьесу, несомненно, поставлю. Тут же он, правда, меня огорчил, сказал, что не видит в Пушкине Юрского, но я утешал себя тем, что со временем он все же воспримет мои аргументы. А эти часы я хотел оградить даже от призрака заботы, только не думать о том, что ждет, что неизбежно и непреложно. В Москве мои чтения продолжались, желавших послушать было в избытке. Пьесу одному с другим читал я Рассадину, Львову, Эфросу. Чем жарче был прием, тем печальнее уходили от меня мои гости. Помню, как сидели мы со Львовым до полночи. Он сознавал, что ему вряд ли по силам пробить эту пьесу, и эти мысли его угнетали. Но если Борис, сообразно натуре, был углубленно меланхоличен, то Эфрос бурно негодовал. Почему? Из-за каких-то тупиц, из-за этой малограмотной бездари все мы не имеем возможности встретиться. В самом деле, какой ты рок. Две мои пьесы он довел до генеральной репетиции в Малом театре и в Современнике. Ту и другую остановили. Пройдет 6 лет. Он будет готов поставить моего незнакомца, и вновь ничего у нас не получится. Опять же, не по нашей вине. Но это было 6 лет спустя. Осенью 76-го, когда мы с ним сняли дачу в 2 комнаты и вместе с женами, тесным квартетом, прожили рядом счастливую зиму. Часто наведывались сыновья. Дима Крымов, даровитый художник, он отбывал свою срочную службу в команде Театра Советской Армии, пользовался известной свободой, и Андрей, оседлавший 4-й курс филологического факультета, любой их приезд превращался в праздник. Вшестером мы и встретили Новый год, и было нам так хорошо на сердце, что впору было даже встревожиться. Счастье и горе всегда соседствуют. Вскоре здоровье моей жены ухудшилось, и с этого времени жизнь наша пошла под откос. Я вспоминаю о той идиллии, ибо доводилось мне слышать про то, что с Эфросом трудно общаться, слишком он замкнут и неконтактен. Должно быть, и впрямь с ним было непросто. Его погруженность в собственный мир прочитывалась его окружением как безусловный эгоцентризм. Чем ближе, тем, пожалуй, рискованней оказывались вдруг отношения. Близость требует ответного взноса, ответ же давался ему с усилием, не от холода и не от безразличия, просто ресурсы не беспредельны, все они уходили в дело. Из всех известных мне трудоголиков он был наиболее одержимым. Поистине, у него вся неделя состояла из 7 дней творения, но эту оглушенность работы принимали за оглушенность собой. А между тем она и понятна, и даже естественна для людей, приговоренных к галерам творчества, к этой желанной, но вечной каторге. Не весело, но большие люди способны обнять душой человечество и часто не видят тех, кто рядом. На эти будни их не хватает. Думаю, что в конечном счете он был одинок и не слишком понят. Он чувствовал это, не мог не чувствовать, и скрытое раздражение ближних ранило его тем больнее, чем незаслуженнее казалось. Все отдал, все, чем богат и полон, и что же взамен? Он следил за собой. С молоду был достаточно сдержан, но был естественным человеком, таить огорчений совсем не умел. Господь не дал ему крепкой кожи, панцирь его был ненадежен, услышит чье-то небрежное слово, заметит пустой рассеянный взгляд, и вот уже темнеет лицо. Мне приходилось его наблюдать в минуты подавленной обиды, а этих минут, часов и дней выпало его сердцу в избытке. Спасение было только в работе. Когда завершались репетиции, он брался за перо и писал. Он был талантливым литератором. Образная, мускулистая проза, честное, незаемное слово, пишет, как чувствует и как думает, живет в согласии с тем, что пишет. Теперь он становится легендой, так же, как и его создание. Выходят статьи, диссертации, стараются постичь его тайну, но тайна эта не будет разгадана, ее нельзя ни понять, ни разъять, В его одиночестве возникала музыка будущего спектакля. Сразу все голоса партитуры, все они были не схожими, разными, у каждого был свой тон, свой ритм, но удивительное дело, будто сливались в единый звук, звук-ключ, которым он открывал душу и суть произведения. Потом уже театроведы придумывали, а после приписывали ему глубокомысленные концепции, которыми будто бы он руководствовался. Но главные мысли рождаются в сердце, в самый неожиданный миг, как и от чего никто не знает. Вдруг постучаться, вдруг толкнуться, их надо услышать, затем разглядеть в смутной игре света и тени, прежде чем закрепить в словах. Надо идти путем поэта, пишешь ли ты стихи и песни, ставишь ли драмы и комедии, а это не каждому дано. Нынче, когда в кладбищенских ямах и усыпальницах крематориев гораздо больше знакомых людей, чем в домах и на улицах, должен я полагаться на вероломное зеркало памяти, а между тем день за днем, час за часом оно покрывается патиной. И все же я вижу его так ясно. Черные волосы с сединой падают на бок под битым крылом, глаза мерцают чуть отчужденно, но крупный нос, отдаленно похожий на хобот слоненка, внушает доверие. Походка осторожно медлительная, будто слоненок ступает по жердочке, и говорит он так же неспешно, словно подбирая слова. Юмор его был грациозен, несколько точно пущенных стрел и столь же точная интонация, экономна и потому эффективна. Однако же шутил он нечасто. Улыбка его была невеселой, глаза, усмехаясь, не загорались. При всем при этом, когда выступал, мог и увлечься, воодушевиться, иной раз бурно вознегодовать, тогда в его глуховатом голосе с отчетливым носовым звучанием вдруг появлялось нечто мальчишеское. Так возмущаются только дети, еще не привыкшие к несправедливости. И сам не пойму, почему то и дело, вижу его большое лицо, чуть темнеющим от обиды. В этой насыщенной, сильной жизни было не так уж мало хорошего. Семья, любовь, азарт репетиций, премьеры с их праздниками, признание. Но все эти разумные доводы не производят должного действия. Твое подсознание избирательно, в него впечатался этот взгляд с его неизбывным недоумением. Чего хотят от меня эти люди? Чтения между тем продолжались. И вновь был вечер у Прудоминских. И вновь за столом сидел Эйдельман, крестный отец моей медной бабушки, которую я, наконец, им прочел и получил благословение. Никто из друзей не строил иллюзий. Скорее всего, моя драма останется широкой известностью в узком кругу. Что делать, если пишешь о Пушкине? Будь выше злободневных забот. Умом я все это понимал, но было еще и отцовское чувство гноить свое детище в столе почти непосильное испытание. Как-то под вечер зашел ко мне Галич, только что прочитавший бабушку. Было заметно, что он взволнован. Я догадывался, и с основанием одиночество моего героя вызвало в нем ответный отклик. При всем величии имени Пушкина вряд ли он мог не прочертить горьких и лестных параллелей, хоть для минутного ободрения, с собственной тягостной повседневностью. Листая пьесу, все повторял, что есть загадка, как из мозаики выросло эдкое обобщение. Галича я знал много лет, застал его веселую пору, красивый, яркий, любящий жизнь во всех ее бытовых проявлениях, чисто булгаковская черта. Душа компании, приманка гостей, едва ли не лучшее блюдо застолий. Он неожиданно соскочил с нарядной ярмарочной карусели, решительно переломил судьбу. Возможно, это не слишком точно. Судьба переломила его. Дар оказался сильнее наклонности, сильнее столичного гедонизма. Дар подчинил своего хозяина. Я снова вспоминаю Булгакова. Сначала гитарный перебор, вечерний кайф, смешные куплеты в пределах общепринятой фронды, и голос лишь подпевает струне, но с каждой песней, с каждой строфой замах все круче, а голос крепче, мелодия лишь оттеняет слово, поэт ведет за собой певца, и тут уж обратного хода не было. Вахтанговцы назначили встречу. Симонов, Иванов и Спектр, все они выглядели растерянными.